Со всех с них бралась присяга, и давались они на поруки, что им из города никуда не отъезжать. Знаем, что пушкарей и пищальников прибирали в случае надобности в городах, иногда даже из старых и отставных. Наконец, в составе русского войска упоминаются иноземные отряды, литовские. Относительно продовольствия войска видим, что посылались хлебные запасы в занятые ливонские города. Доставлять эти запасы было обязанностью посошных людей. Иногда хлебные запасы доставлялись в города по подряду. Так, в 1582 году какой-то Тереха Ситников нанялся доставить из Нижнего в Астрахань хлебный запас 2500 четвертей муки и толокна. Подрядчику, запасчику, дана была грамота, по которой его пропускали везде беспошлинно и без задержек. Если кто-нибудь на запасчика или на его людей попросит пристава, или казаки его, не желая идти у него на судах, станут на нем или на его людях чего искать или чем его клепать, то бояре, воеводы и дьяки не должны давать на него и на его людей пристава и суда. А кому будет до него или до его людей какое дело, то их судят в Москве бояре. Также бояре, воеводы и дьяки не могли брать казаков Терехиных в стрельцы и казаки. Видим, что служилым татарам и казакам давалось на конский корм по 2 деньги на лошадь в день. При выступлении в поход татарского царевича Кайбулы к шведским границам велено было готовить по всей дороге людские и конские кормы. На всяком стану давали на 80 человек еловицу, полосмины круп, полбезмена соли или на 10 человек по барану, крупы соли на деньгу, кожи с еловиц и овчины с баранов отдавались назад тем людям, у которых они взяты. Конского корма на 10 лошадей давали по 4 овса да по острамку сена. «Должно это припасти», — сказано в указе, «чтоб ратным людям без корму не быть, а крестьянству по дороге насилия и грабежа кормового не было». Царь не прощал воеводам, которые позволяли своим ратным людям буйствовать в русской земле. Так, при описании похода царя Шикалея и князя Михаила Глинского на литовцев, читаем. «Тот князь Михайло с людьми своими, едучи дорогою, сильно грабил своих. И на рубеже люди его деревни Псковской земли грабили, скот секли, дворы жгли христианские. Царь на него за это прогневался и велел обыскать, кого грабили дорогою, и на нем иным доправили те грабежи». Городовые казаки и стрельцы получали жалование в год по полтине денег, кроме хлебного. Пищальники, воротники, сторожа, кузнецы и плотники получали по рублю в год денег, по 2 пуда соли, по 12 коробей ржи и по столько же овса. Городовые казаки получали и земли. Так, в 1571 году бояре приговорили относительно путивльских и рыльских казаков, что если они захотят, то набрать 1000 человек казаков конных, или сколько пригоже, посмотря по землям, сколько где будет земель. Служить им посылки польские, степные, и сторожи с земли без денег, и если который послужит, тогда государь велит его пожаловать. Ратные люди собирались с городов и сел таким образом. В 1545 году, например, государь велел нарядить с Новгорода и пригородов, с белых нетяглых дворов, с 3 дворов по человеку, да с тяглых — с 5 дворов по человеку. Всего нарядить 1900 73 человека на конях. Да с новгородских же посадов из пригородов, с посадов, с рядов, погостов нарядить 2000 человек пищальников, половина на конях, а другая половина пеших. Пешие пищальники были бы в судах, а суда им готовить на свой счет. У конных людей также должны быть суда, в чем им корм и запас свой в Нижний Новгород провести. У всех этих пищальников, у конных и пеших, должно быть по ручной пищали, а на пищаль по 12 гривенок безменных зелья, да по столько же свинцу на ядра. На всех людях должны быть однорядки или сермяги крашеные. В следующем же месяце прислана была в Новгород грамота, по которой уже требовалось собрать с белых дворов и из гостиных по человеку с двора, с суконничьих по человеку с двух дворов, с черных по-прежнему с 5 дворов по человеку, а с 20 дворов по пуду зелья, со всех без исключения. Но через месяц велено было с достаточных людей, живущих на черных дворах, взять с двора по человеку, кроме прежнего побора, по человеку с 5 дворов. Освобождены были от побора дворы архиепископских, детей боярских, софийских священников, всех служилых людей архиепископских. С ружных священников велено было взять 6 священников по человеку, да по 2 гривенки зелья, а не с ружных — с 10 священников человека, да по 2 гривенки зелья. Дьяконы же, дьяки, пономари и просвирни помогают своим священникам по церковному доходу.